Старший придворный маг понятливо отворил дверь и посторонился, впуская в помещение академического совета целую делегацию. Впереди шествовал, судя по всему, архимаг Сигула. За ним семенил сухонький длинноносый старичок с хитрым цепким взглядом. В нем я предположила помощника Лейса, упомянутого как-то дамой-секретарем. А третьим вошел ректор Ашахати. Остальные остались скромно стоять в приемной ректората. И было этих остальных столько, что я тихо ужаснулась. Пробежалась быстренько глазками по незнакомым из верховного магистрата Сигула и знакомым из нашей академии лицам. Были здесь и непроницаемые, как и полагается боевику, магистр Рейдентан и бледная, но собранная магистрантка Дулейни, и светски нейтральная дама-магистр Тайлир, и, тут я вздрогнула, гном-проректор и оба секретаря, и, тут я вздрогнула повторно, магистр Крейс. Кажется, кто-то еще жался по углам и выглядывал из коридора, но тех я уже не рассмотрела, не видно было из комнаты. Мэйра, общий состав более-менее понятен, но зачем тут магистр Крайс и смотрит на меня с таким нехорошим прищуром? «А-а-а!» — вспомнила я. «Он же один из проректоров. Его пригласили как руководителя академии». «Значит ли это, что он постесняется расспрашивать меня о технике межпространственных карманов при Терстанском принце?» Очень бы не хотелось поднимать эту тему вообще, а в присутствии Делаэрта в частности. А то наследник Этерстана уж больно сообразительный, как бы не сделал правильных выводов преждевременно. «Ваше Высочество!» Архимаг Сигула изобразил поклон, который по причине его тучности и малой тренировки вышел неубедительным и откровенно кособоким. Но архимаг же не придворный, кланяться не привык, да еще изящно. По тонким губам Лира Термонта при этом скользнула пренебрежительная насмешливая улыбка. Уж конечно, за интерстанцами в деле придворных расшаркиваний мало кто угонится. Старик Лейс, кстати, поклонился куда ниже и элегантнее, явив чисто календузскую плавность движений, не пропавшую с возрастом. Ректор Ашахати ограничился кивком, и это меня порадовало. Но у меня как-то фантазии не хватило представить магистра, выделывающего сложные кренделя ручками и ножками. Наследный принц Итерстана, принимая приветствие, слегка наклонил голову. Так, чуть-чуть. «Терди!» Архимаг обратил взор на меня, явно затрудняясь с определением меры проявления уважения. Нет, понятно, что принц явился сюда ради этой третьекурсницы, но с чего вдруг? И кто она такая? Родерик де Лаэрт пришел ему, да и мне, пожалуй, на помощь. «Моя дорогая», — ласково сказал он, — «позволь представить тебе магистра Бертрен Танна, архимага Сигула». Я вежливо наклонила голову, не делая реверанса, ведь наследный принц поставил меня выше архимага, представляя его мне, а не наоборот. При этом я постаралась не слишком скрежетать зубами. Ясно, что мое инкогнито сейчас будет раскрыто, ведь подобного выверта не пропустят даже неискушенные в этикеты сигульцы. Вон как ноздри у старика Лейса затрепетали». Это чтобы адептки-третьекурсницы архимага представляли. Мэйра. Делаэрт любит провоцировать. «Магистр Бертрен Танн», — звучным голосом продолжил наследный принц, «вы имеете честь приветствовать ее высочество Росаманту Анаис Эдельмиру Этель, герцогиню Калаврен, принцессу Вальдейскую и...» Родерик де Лаэрт театрально прервался, посмотрел на меня нежно и проникновенно и закончил. «Мою невесту!» Я продолжила любезно улыбаться, хотя очень хотелось в очередной раз наступить принцу на ногу. Прибольно! потому что Делаэрт всегда выражался предельно точно и ясно, и я, разумеется, заценила все, что он только что сказал. И то, что принц опять провоцировал сигульские власти этим своим «вы имеете честь», и то, что опустил в моем титуле упоминание об Аррасе и Бероле, действительно, что такое эти мелкие городишки по сравнению с Итерстаном? Но зато сообщил о подаренном лично эрцогстве, и то, что скрыл мое родство с великой колдуньей, и то, что не преминул проинформировать присутствующих о наших предположительно романтических отношениях. Мэра. Нет, я понимаю, конечно, что ему надо было как-то объяснить свой интерес к моей персоне. Ну, так и сказал бы что-нибудь обтекаемое, вроде как по старой дружбе помог, или как правитель правительницы. Ну, я не знаю, что-то кроме невесты. Ведь чем большему количеству людей он официально представляет меня как свою невесту, тем труднее это отыграть обратно, и я сильно нервничаю. Боюсь, что этот взгляд и эта ласковая мою невесту принц адресовал мне намеренно, намекая, что пути к отступлению нет. Мэйра, я с трудом удержала на физиономии светскую улыбку. Новость произвела впечатление. И если те, кто меня не знал, просто слегка удивились, то знакомые персоны в лицах значительно переменились. За исключением матерых боевиков Рейден Тана и Ашахати. Их физиономии остались бесстрастными. А вот у всех остальных... Магистр Крайс даже от чего-то встревоженно вздрогнул. А магистрантка Дулейни отчетливо покачнулась. Прикинула меру ответственности за происшествие в башне феи, что ли? Я пожалела, что не могу ее успокоить прямо сейчас, ведь это всецело моя ошибка. «Ваше высочество!» Подумав, архимаг Сигула отвесил еще один неуклюжий поклон, теперь уже мне. «Магистр!» Светски улыбнулась я и перевела доброжелательный взгляд на старика Лейса и ректора. «Господа!» Те, в свою очередь, поприветствовали меня. Выходец из Калиндуса хитро и с любопытством посверкивая глазами, а Шахати совершенно бесстрастно, с непроницаемым выражением лица. Ну, боевик же, Мэйра, да что там лицо? Даже магический фон магистра, насколько я могла судить, остался ровным и нейтральным. И это при том, что помимо нового имени у меня еще был видок, подготовившийся к брачному сезону высшей фейри. В общем-то, я одна среди огромного числа присутствующих вся цвела и благоухала. И то, что в мире Фейвальда выглядело эффектно и органично, в мире людей смотрелось, мягко говоря, неуместно. Завидный, однако, самоконтроль ректора Ашахати. Чувствую, осталось бы в Академии до ее окончания, многому бы меня боевики смогли научить. «Мэйра!» Я вздохнула с печалью. «А теперь что?» Приложила усилия, чтобы не покоситься неодобрительно на наследного принца Этерстана. Хотя, буду честной, я и без его вмешательства смутно представляла себе дальнейшие студенческие перспективы. «Магистр Бертрен Тан», — вежливо произнес Родерик де Лаэрт, «я с удовольствием уделю вам время, но моя невеста слишком устала после инцидента в башне фей». Мы с архимагом дернулись одновременно. Правда, по разным причинам, предполагаю. Архимаг почувствовал в последних словах принца нажим и вероятность международного скандала. А я? Нет, но ему удовольствие, что ли, доставляет постоянно меня своей невестой называть. Я с подозрением глянула на Делаэрта. «А, ну да». «Точно доставляет». Вон как принц просиял в ответ на мой весьма хмурый взгляд. «Мэйра, как же меня этот навязанный статус нервирует!» «Прошу вас позаботиться о моей невесте, согласно ее высокому положению», продолжил его высочество. А я проявила выдержку и не позволила себе лязгнуть зубами. «Конечно», — пробормотал архимаг и покосился на ректора Ашахати, ища поддержки. Тот понятливо выглянул в приемную ректората, выискивая кого-нибудь из женщин. «Я предпочел бы, чтобы мою невесту сопровождала взрослая, опытная дама», — предвосхитил его выбор наследный принц. И хотя сказал это нейтральным тоном и никого взглядом не выделил, магистрантка Дулейни побелела, отловив прозвучавший намек на недоверие. «Ну, что тут скажешь?» Родерик де Лаэрт Галрат ошибок никому не прощает. И неважно, вольные они или невольные. Хм, мэйра, если только мне. «Магистр Тайлир, декан факультета вспомогательной магии», — определился ректор и пригласил Эфиолку войти в комнату совета, что та и сделала, сопроводив свое появление изящным реверансом, не уступающим, пожалуй, даже эффектным поклонам Лиры Бри. Старший придворный маг Термонт посмотрел на даму с явно выраженным одобрением, и я едва не расфыркалась насмешливо. «Ваше высочество!» — мягким звучным голосом приветствовала нас Эфиолка. И в ответ мы с принцем синхронно наклонили головы. «Магистр Тайлир», — задушевно произнес де Лаэрт, — «вверяю вам мою дорогую невесту». Больше он ничего не добавил, но в воздухе повисло явственно ощущаемое всеми многозначительное многоточие, предполагающая большие неприятности Академии боевых искусств Сигула в случае, если доверие принца оправдано не будет. «Не беспокойтесь, ваше высочество. Сделаю все от меня зависящее». Красиво присела в реверансе дама Тайлир и выжидающе посмотрела на меня. «Прошу вас следовать за мной». Я степенно кивнула, выражая согласие. «Мэйра», — с трудом сдерживая нетерпение, — ждать устала, когда все эти расшаркивания закончатся, и можно будет полноценно поесть и вымыться. И наследный принц развернулся ко мне с ласковой улыбкой на устах. «Хорошего отдыха, моя дорогая невеста». «Мэйра, кажется, я все-таки скрежетнула зубами. Он меня, кроме как невестой, вообще никак звать не будет. Специально, да?» Я заглянула в полыхнувшие весельем и вызовом темные глаза и внезапно успокоилась. «Ну да, специально, конечно, для двойного удовольствия. И самому произнести приятно, и на физиономию мою мрачную полюбоваться. Он же такой вредно упрямый, как я могла забыть?» Я сделала вдох и, удержав взглядом взгляд принца, расцвела в медленной, многообещающей улыбке. Смотрела прямо в бездонные глазищи, добавляя в улыбку искру за искрой, ласку за лаской, обещание за обещанием, насыщая ее жизнелюбием, страстью и безудержным счастьем до тех пор, пока она не осветила всю комнату совета. «Мэйра, такая моя улыбка легко охватывала тронный зал Вальдеи, так что академическую комнатку она просто затопила. Как затопила и наследного принца. Тот больше не веселился, смотрел на меня загипнотизированно. Ладно, хоть головой не тряс, пытаясь стряхнуть наваждение». «Благодарю, мой принц». Я позволила себе интимных мурлыкающих ноток. «Ну так, в рамках официально объявленных отношений. Мы же все-таки жених и невеста», как он неоднократно упоминал. Моя улыбка приобрела легкий победный оттенок, и я, сделав де Лаэрту прощальный книксин, направилась к двери. «Я навещу вас сразу же, как только освобожусь», — прилетела мне в спину то ли угроза, то ли обещание отмершего принца. «Моя дорогая невеста». «Мэйра, я едва не споткнулась и на секундочку пожалела, что осмелилась с ним играть, но уже в следующий момент бросила кокетливый взгляд через плечо, затрепетала ресницами и покорно, смущенно наклонила головенку. Хотела даже сказать что-нибудь пылкое, вроде «Я вас буду ждать», но прикинула по быстрому количество присутствующих при этой сцене лиц и благоразумно воздержалась. Но пусть принц порадуется, что последнее слово осталось за ним. Пока. Я уже заносила ногу над порогом, когда вдруг поняла, что со всеми этими церемониями чуть не забыла о самом важном. «Зачет по фееведению сдан?» — спросила деловито. Архимаг Сигула потерянно моргнул, бросил озадаченный взгляд на ректора Ашахати, а тот, в свою очередь, воззрился на декана Рейдентана. Эвереец коситься на магистрантку Дулейни не стал, усмехнулся едва заметно моему вопросу. Впрочем, наследный принц окончания переглядок дожидаться не стал. «Полагаю, что да», — заявил Делаэрт доброжелательным, но безапелляционным тоном, и архимаг Сигула, будучи администратором чутким и бывалым, тут же воскликнул уверенно. «Разумеется, ваше высочество!» Архимаг повернулся ко мне и с легким поклоном радостно сообщил. «Поздравляю с успешным окончанием сессии, ваше высочество!» «Мэйра, это он даже не уточнил, сдала ли я остальные предметы?» Я нахмурилась. «Ну вот и зачем Делаэрт вмешался? Теперь я не узнаю наверняка, получила ли зачет по фееведению заслуженно или потому что наследный принц Итерстана так захотел». Я сдержанно кивнула и прошествовала вперед за магистром Тайлир в канцелярию ректората. Фыркнула насмешливо, когда дама торжественно подвела меня к встроенному маги-боксу. «Мэйра, мне вот интересно, удивились ли оба итерстанца, глядя, как мы целеустремленно устремились к шкафу?» «Ну, им же неизвестно, что у находчивых магистров здесь портационная установка припрятана». В полной почтительной тишине заполнившие канцелярию сотрудники Академии при моем появлении изобразили что-то вроде поклона. Магистр Тайлир открыла дверцу и настроила портал на одну ей известную точку. Я воспользовалась этой минуткой, чтобы отыскать глазами магистрантку Дулейни и кивнуть ей, успокаивая. Та кивнула в ответ, но расстраиваться, похоже, не перестала. Слева от меня раздалось негромкое, задуманное чисто для привлечения внимания покашливание, и я, повернув голову, наткнулась на напряженный, пристальный взгляд проректора-портальщика Крайса. «Моя принцесса», — чуть слышно шепнул он, — «мне надо с вами поговорить». «Мэйра», — я посмотрела на него с искренним недоумением. «Вот сейчас не поняла. Он все равно намерен расспрашивать меня про межпространственные карманы». И это несмотря на мой новый объявленный высокий статус? «Позже», — коротко ответила я, стараясь не привлекать к нашему диалогу излишнего внимания. И поспешно шагнула в любезно приоткрытый магистром Тайлир портал. «Надеюсь, здесь вам будет удобно, Анаис», — проговорила дама-декан, приглашающая, обводя рукой помещение, в котором мы оказались. «Это гостевая комната в женском общежитии моего факультета. Мы предоставляем ее высокопоставленным родителям наших адепток, когда они приезжают их навестить. Тут есть все необходимое. Комфортная кровать, столовая группа, просторная ванная комната с горячей водой». Мне показалось, или слово «горячее» магистр выделила. Я осмотрелась. «Ну что ж, не башня мага-отшельника, признаю, но и не Итерстанский королевский дворец, хотя привередничать не буду и просто порадуюсь долгожданному цивилизованному отдыху». Я сделала несколько шагов и с несказанным облегчением опустилась в мягкое, обитое какой-то ворсистой тканью, кресло. Огляделась по сторонам уже более внимательно. Действительно, все очень мило и нейтрально. Видимо, рассчитано на разные вкусы. Единственный намек на принадлежность комнаты городу трех академий – большие настенные маги-часы с академической символикой изначальной искры и маги-календарем. На эти часы я уставилась с большим вниманием, не скрывая шока. «Мэйра! Времени 3 часа пополудни? Но, разумеется, не это ошеломило меня, а посверкивающая золотом на окошечке календаря сегодняшняя дата. Мэйра! Мэйра! Мэйра! Я провела в мире Фейри больше суток, но и это, в общем-то, не важно. А вот то, что долгожданный день подкрался в экзаменационной суете внезапно, явилось для меня открытием. Мэйра, я ведь так ждала, столько размышляла и старательно готовилась к событию, от которого меня отделяло всего несколько часов. И вдруг, замотавшись, едва не пропустила этот судьбоносный момент. Момент, после которого я смогу изменить свою жизнь. Ну и... не только мою. Я тщательно проморгалась, словно надеясь, что дата на маге-календаре от моих усилий задрожит и поменяется на другую. Но нет, этого не произошло. И я глубоко вздохнула, пытаясь осознать этот факт. Уже скоро. Скоро. «Анаис!» — негромко позвала меня магистр Тайлир. И я, собравшись, оторвала ошарашенный взгляд от маги-часов. «Желаете чего-нибудь?» «О, всего и сразу!» Не стала лукавить и, вынимая себя из кресла и направляясь к столику с изящным графином, полным свежей воды. «Я помогу!» Магистр вежливо наполнила стакан водой. «Спасибо!» Я, дрогнувшей рукой, поднесла стакан к губам и принялась пить, стараясь сделать это не слишком жадно. «Мэйра, а все-таки в мире Фейвельда есть, без сомнения, свои плюсы. По крайней мере, никакие насущные человеческие потребности тебя не беспокоят». Дама Тайлир подождала, пока я перестану судорожно глотать, и заметила, мягко качнув головой в сторону напольного зеркала. «Как красиво, Анаис!» Я вернула стакан на столик и повернулась к указанному предмету. «А, ну да, мой свадебный наряд Фейри. Действительно, очень красиво и необычно». «Впервые вижу вышивку живыми цветами», прокомментировала магистр, любуясь моим платьем. «Да, выглядит роскошно и удивительно гармонично. Жаль только, я всмотрелась в свое отражение, а потом перевела недоверчивый взгляд на платье. Эх, не показалось. Цветочки в самом деле чуть-чуть, но потускнели. Принц Авир виноват? Или они вянут в мире людей?» «К сожалению, вне Фейвельда такой наряд долго не сохранится», подтвердила мои печальные предположения дама Тайлир и вдруг предложила. «Хотите сделать маги-снимок?» «Конечно, благодарю», — обрадовалась я. «И в самом деле, когда еще придется примерить свадебный наряд высшей фейри?» «Предполагаю, что больше никогда. Этот-то раз можно считать исключительным и даже чудесным, учитывая необщительность постоянных обитателей Фейвельда». «Мэйра», — я тихонечко вздохнула, вспоминая свое недавнее приключение. «А ведь человеку просто попасть в мир Фейри — это уже необыкновенная удача и волшебство. Правда, пока я там лежала, привязанная к плите даров, мне так не казалось. Но сказки, они же разные бывают». «У нас здесь есть маги-кристалл для снимков, чтобы адептки и их родители могли запечатлеть друг друга и меньше скучать», — пояснила магистр Тайлир, настраивая конструкцию из 3 крупных маги-кристаллов. «Встаньте, где вам удобнее, Анаис!» Я кивнула, и решила, что наиболее красивая картинка получится, если сняться на фоне окна, которое, о, какое приятное разнообразие, не было забрано решеткой, гостеприимно распахнуто и являло отличный вид на главное здание Академии. Тайлир покружила вокруг меня, сделала несколько маги-снимков и аккуратно разложила их на столике для полной материализации. «Волшебно!» — еще раз похвалила она мой фейский вид. «И платье, и прическа невероятные!» «Спасибо!» — я невольно вздохнула, покосившись на себя в зеркале. «Ну да, выгляжу офигительно!» «Боюсь только, что эти хитросплетения на голове мне до конца жизни не распутать». «Я вам помогу», — живо откликнулась магистр и, сняв с браслета бытовое заклинание, раздавила его пальцами. Прическа тут же распалась, а украшавшие ее мелкие цветы и листочки закружились в хороводе и дисциплинированно опустились на стол рядом с маги-снимками. «О, большое облегчение!» Улыбнулась я, встряхивая вернувшимися в исходный вид локонами. «Сегодня вечером в Академии планируется прием в честь наследника Этерстана», задумчиво заговорила дама Тайлир. «И, конечно, в вашу честь, Анаис». Магистр тонко улыбнулась. «Думаю, что мою персону добавили в спешном порядке после сегодняшнего представления. И сама Тайлир никак не озвучила свое отношение к тому, что я 2 месяца провела под крышей Академии инкогнито. Она и сейчас продолжала называть меня по имени, а не по титулу, что, впрочем, меня полностью устраивало. Я предпочитала быть для магистра адепткой, а не принцессой. После приема будет праздничный ужин, 8 часов, продолжила декан. И моя физиономия выразительно вытянулась. «Я принесу вам легкие закуски, чтобы можно было продержаться до этого времени», поспешно успокоила дама Тайлир, правильно истолковав произошедшие с моим лицом перемены. «Мэйра». Стоило только представить, что придется ждать до 8 часов, чтобы перекусить, как усталость и бессилие навалились с сокрушающей силой. «А пока здесь есть печенье», — магистр выставила на столик вазочку с угощением. «Попробуйте, Анаис. Я вернусь через час. Договорюсь о полднике для вас и подыщу что-нибудь из одежды, более подходящее для вечернего приема в Академии». Она с улыбкой посмотрела на мой цветущий наряд. «Ну, подозреваю, что фейское чудо до 8 вечера вообще не дотянет. Завянет полностью». Я с легкой ностальгической грустью потрогала нежные лепестки роз на юбке. «Буду весьма признательна, магистр», — поблагодарила ее. Тайлир подошла к двери и помедлила, подбирая слова. Я с невольным любопытством следила за ней. «Простите меня, Анаис», — негромко произнесла она, «но вы помните о моих выводах в самом начале нашего знакомства? О юной Лире в беде?» «Да, магистр», — кивнула я, не совсем понимая, куда она клонит. «Мэйра, была бы я менее уставшей и оттого менее тупой, возможно, и догадалась бы, а так, в чем дело?» «У меня сложилось впечатление, что настойчивость наследного принца Этерстана в отношении вашего совместного будущего не нашла у вас отклика», — осторожно сформулировала дама Тайлир. И я поразилась как ее внимательности, так и собственному провалу. «Нет, ну разве можно так плохо себя контролировать?» Все стало ясно окружающим, пусть даже таким проницательным и опытным, как магистр. Мэйра совсем принцессские навыки растеряла. Я вздохнула расстроенно. «К тому же обстоятельства, предшествующие исчезновению Вальдея, весьма и весьма неопределенные», — уже смелее продолжила Тайлир, приняв мой вздох за молчаливое подтверждение своих предположений. Магистр помолчала И я тоже молчала, не зная, что сказать. Ну, про свою страну точно ничего не открою. Еще рано. В академии учится племянник главы одного из правящих родов эфиолов. Между тем проговорила магистр. Если вы пожелаете, мы могли бы просить эфиолов о дипломатическом убежище для принцессы Вальдеи. Думаю, они с радостью согласятся принять у себя последнюю представительницу династии Этейль и... Тут Тайлир посмотрела мне прямо в глаза. Потомка великой Мэйры. Па-бам! Мэйра! Мэйра! Мэйра! Слышали грохот? Это моя челюсть рухнула на пол, а за ней и вся моя шокированная тушка. Потомка великой Мэйры. Мне вот интересно, у меня секреты еще остались? Ну, хоть от кого-нибудь? Ну, какие-то наверняка остались. Эта спасительная мысль помогла взбодриться, собраться и поинтересоваться вполне нейтрально, даже небрежно. Откуда такая информация? «Это тайна сапфирового рода, к которому я принадлежу по отцу», ответила дама Тайлир. «Ваша бабушка?» «Прабабушка», машинально исправила я, и, выглянувшая из небытия Мэйра, недовольно нахмурилась и оскорбленно поджала губы. «Ну надо же! Неужели хочет казаться моложе? На одно поколение, да?» «Великая Мэйра», — тактично обошла уточнение магистр, словно подсмотрев негативную реакцию духа-покровителя, «провела последние годы жизни у эфиолов и доверила нам знания о том, что влила свою кровь в королевскую династию Этейль. Учитывая необыкновенно мощную для вашего возраста синюю искру, правильный вывод напрашивается сам собой». Дама Тайлир улыбнулась, будто извиняясь, а я призадумалась. И крепко. «Что ж, сдается мне, именно этого племянника я и встретила у ректората пару месяцев назад. Вряд ли знатные эфиолы из правящих родов бродят по Академии боевых искусств толпами, несмотря на всю престижность данного заведения». И да, сапфировый род наверняка согласится укрыть принцессу Вальдея. У нас с эфиолами никогда проблем не было. Но чем мне это поможет, если честно? Спрятаться от наследника Этерстана? Мэйра, смешно даже думать. Он меня в сверхзащищенном Сигуле за сутки нашел. А уж на эфиолов-то и пары часов не потратит. Только международный конфликт спровоцирую, если они вдруг откажутся меня выдать. Предположим, конечно, на минуточку, что принцу надоест за мной бегать, и на очередное исчезновение он никак не отреагирует. Маловероятно, но допустим. Ну и что? Быть обязанной эфиолом я не желаю, как и задерживаться у них надолго. Ведь мне нужно вернуться в Межмирье и... Я напряженно покосилась на календарь в маги-часах. Чем быстрее, тем лучше. «Благодарю за предложение, магистр», — спокойно сказала я. «Но я предпочитаю решать вопросы с наследником Этерстана самостоятельно». «Да, помощь мне, возможно, понадобится. Как-то ведь надо изыскать способ попасть в Межмирье. Но лучше уж я буду обязанной Делаэрту, чем незнакомым эфиолам». «Как вам угодно, Анаис», — дама Тайлир учтиво наклонила голову. «В таком случае я вас покидаю и вынуждена запереть комнату как на ключ, так и на сторожевое заклинание. Прошу понять меня». Я хмыкнула и кивнула. Не слишком довольна, конечно, но, в общем-то, с истребованным магистром пониманием. Очередное происшествие с невестой принца из дружественного и хорошо вооруженного государства, а особенно не приведи бессмертные ее побег, Академии боевых искусств Сигула совсем ни к чему. «В шкафу в ванной комнате вы найдете халат и домашние туфли», проинформировала меня Тайлир. «Приятного отдыха, Анаис. Я вернусь через час». «Спасибо», — вежливо сказала, понаблюдав со смешанными чувствами, как скрывается за дверью декан факультета вспомогательной магии. И сразу же вслед за этим дважды поворачивается ключ в замке, усиленном дополнительной магической защитой. «Мейра...» Кажется, я снова в клетке. Никакого разнообразия. Я расфыркалась и, устало потянувшись, направилась к распахнутому окну. Полюбуюсь немного на виды Сигула и отправлюсь отмокать в ванной. А, и еще печенек хоть парочку слопаю, чтобы дожить до прихода магистра Тайлир. Задумчиво похрустывая печенькой, очень вкусной, для богатых родителей постарались, понятное дело. Я встала у окна с наслаждением, вглядываясь вдаль. А даль-то была очень даже примечательной. Гостевые комнаты факультета вспомогательной магии находились, судя по открывшимся красотам, тоже не на нижних этажах. Оттого мне были видны не только главное здание моей академии, но и парочка-тройка корпусов соседних заведений. Сигул — город трех академий, две из которых — боевые, одна называется Академия боевых искусств, а другая — Академия боевых наук. В чем между ними разница? Я за все время обучения узнать так и не удосужилась. Могла только предположить из названия, что в первой акцент делают на практику, а во второй — на науку и теорию. Хотя, — я хихикнула, — это же не Итерстан. Тут все может быть и не так однозначно. Перевела взгляд еще дальше, где торжественной позолотой и бегущими белыми искрами, славящими бессмертных, сверкал огромный купол третьей сигульской достопримечательности — Магической академии созидания, ваяния и жизнетворчества, единственного в своем роде высшего учебного заведения в нашем мире. Именно здесь готовили магов жизни, высококлассных специалистов иллюзий и некромантов самого высокого уровня, всех тех, кто способен вдохнуть искру или ее подобие в свои творения. Мастер Рейс, создатель магических кукол и мой несостоявшийся друг, я вздохнула, закончил именно эту академию. Я аккуратно прислонилась к одной из створок окна, любуясь безмятежностью открывшегося вида. Слишком лиричного и спокойного. Кстати, почему? А, вспомнила. Сегодня же суббота. Ни занятий, ни экзаменов нет. Да и в связи с визитом наследного принца Этерстана наверняка студентов убедительно попросили не мешаться под ногами. Что ж, хоть увижу напоследок город, в котором провела 2 месяца. Я снова вздохнула. Мне нужно вернуться в Межмирье, и очень нужно поговорить по душам с Делаэртом. Мейра, я невольно поморщилась. Нет, ну вот второго-то совсем не хотелось, но без него, похоже, первого мне не видать. И когда это лучше сделать? Вопрос на 1000 аглаций магикус. Желательно побыстрее прояснить все перед приемом. Но опасаюсь, что после этого разговора никаких торжеств в Сигуле вообще не состоится. Как-то сложно предугадать реакцию наследного принца на мои откровения. Вернее, наоборот, несложно. Фиговая будет реакция. Тут даже феей-пророчицей быть не надо. Мейра, я сжала и разжала кулаки, совсем как Делаэрт. Задумалась в большой печали. И потому в самый последний момент увернулась от летящего в меня на бешеной скорости гигантского комара. Но все-таки увернулась. И ловко так, как настоящий боевик. Недаром же сдала сессию с отличием. Мейра, я лучшая. Я хихикнула весело, отлипая от окна.